В этот момент позади нас раздался оглушительный взрыв. Орбитальный удар достиг цели, разрушая штаб дроидов. «Мы успели уйти в последний момент. Мы сделали это», – прошептал Гром, закрывая глаза от усталости. «Да, сделали», – ответил я, чувствуя, как напряжение начинает отпускать. «Теперь мы можем вернуться». Шаттл поднялся выше, направляясь к Венатору, который ждал нас на орбите. Мы все молчали, осознавая, что миссия выполнена и что мы справились с невероятно сложной задачей. Когда мы вернулись на борт Венатора, нас встретили медики, которые сразу же начали осматривать Грома. Мы знали, что ему нужна была помощь, но он был настоящим бойцом и держался до конца. «Вы молодцы, ребята», — сказал один из медиков, осматривая наши раны. «Мы позаботимся о вас». Мы отправились в медицинский отсек, где нам оказали необходимую помощь. Гром получит необходимое лечение, а мы остальные смогли немного отдохнуть. «Вы справились с задачей», — услышали мы знакомый голос. Это был командир Вольф. Он подошел к нам, его взгляд был серьезным, но в глазах читалось одобрение. «Да, сэр», — ответил я, — «мы сделали все возможное, и это было достаточно», — сказал Вольф. «Вы доказали, что можете справляться с нестандартными задачами. Теперь отдыхайте. Впереди у нас еще много работы». Мы кивнули, чувствуя, как усталость наконец-то берет верх. Мы знали, что эта миссия была только началом, и что впереди нас ждут еще более сложные испытания. Но мы были готовы к ним. Мы были не просто товарищами, мы были братьями, и вместе могли преодолеть все. После разговора, мы направились в свои каюты. Шум корабля, привычный и успокаивающий, помогал нам расслабиться. Мы знали, что сегодня сделали шаг вперед в нашей службе, и что это только начало нашего пути. Когда я лег на койку, мысли о прошедшей миссии еще долго не давали мне покоя. Я думал о том, что нам удалось сделать, о тех моментах, когда казалось, что все может пойти не так, но мы справились. Мы сделали это вместе. Засыпая, я знал, что завтра нас ждет новый день и новые испытания. Но сегодня мы могли гордиться тем, что выполнили свою задачу и вернулись без потер. Глава 9, ДОП. Новый день наступил неожиданно быстро. Мы проснулись на борту Венатора, который находился около Филуции. Вчерашние события еще свежи в памяти, но времени на отдых у нас почти не было. Каждый из нас был погружен в свои мысли, но было ясно одно – предстоящие задачи не будут легче. Вольф собрал нас в брифинговой комнате. Мы стояли перед ним в ожидании, и его серьезное лицо не предвещало ничего хорошего. «Отличная работа, отряд», – начал он. «Ваше успешное выполнение задачи на Филуции показало, что вы способны на многое, но впереди нас ждут еще более важные миссии. И для начала, я хочу дать вашему отряду имя. Отныне вы будете кинжалами». Мы переглянулись, осознавая, что имя накладывает на нас новую ответственность. Вольф продолжил. «Теперь о нашей следующей миссии. Нам поступили тревожные новости с Камина. Силы Конфедерации Независимых Систем атаковали планету. Родина нуждается в вас. Ваша задача – пробраться на один из их кораблей и устроить диверсию. Вам нужно будет проникнуть на борт, уничтожить ключевые системы и вернуться без потерь». «Понятно», — мы кивнули. Вольф не нуждался в подтверждении, он знал, что мы готовы. Мы быстро привели себя в порядок, проверили снаряжение и отправились к Кангару. Там нас ждал транспорт, готовый доставить нас к месту назначения. Путь предстоял не из легких, и каждый из нас понимал, что на этот раз ошибок быть не может. Шаттл незаметно летел в сторону Камина. Мы сидели в тишине, сосредоточенные на предстоящем задании. Я взглянул на своих братьев. Призрак был полностью погружен в свои мысли, Орел проверял свое оружие, Спарк занимался настройкой взрывчатки, а Гром, несмотря на недавние ранения, выглядел готовым к бою. «Помните, — сказал я, — мы должны быть предельно осторожны. У нас нет права на ошибку. Тут нас никто не вытащит, в отличие от нашей миссии на Филуции». Призрак кивнул, выражая нашу общую решимость. «Когда мы достигли нужной точки, мы получили сигнал на высадку. Мы должны были использовать маленький транспортный корабль, чтобы пробраться на борт вражеского крейсера. Мы тихо перемещались по коридорам вражеского корабля. Сепаратисты не ожидали диверсии, поэтому наша главная задача заключалась в том, чтобы оставаться незамеченными. Мы должны были уничтожить системы управления и вызвавшей вражескую базу коллапс. Мы миновали несколько патрулей, тщательно избегая обнаружения. В одном из коридоров нам пришлось остановиться, чтобы избежать дроидов патрульных. Призрак замер, следя за их движением, и дал нам сигнал двигаться вперед только тогда, когда путь был свободен. Мы осторожно продвигались дальше, обходя патрули и скрываясь в тени. В какой-то момент мы услышали приближающийся шум. Это был танк. Мы затаились, наблюдая за его движением. Вражеские дроиды были внимательны, и любой неверный шаг мог выдать нас. «Нам нужно продолжать двигаться», – прошептал я. Мы прошли еще несколько коридоров, избегая патрулей и подслушивая переговоры дроидов. Они были напряжены, что говорило о том, что на борту усилились меры безопасности. Наконец, мы подошли к цели. Реакторный отсек был защищен, и дроиды усиленно патрулировали зону. Мы заняли позиции, готовясь к атаке. «Призрак, Орел, выдвигайтесь первыми», — приказал я. «Спарк, Гром, прикрывайте их». «Призрак» и «Орел» открыли огонь первыми, уничтожая ближайших дроидов. «Гром, несмотря на свои раны, прикрывал нас, ведя огонь на подавление». «Спарк» установил заряд на панели управления. «Готово», — крикнул он, отступая к нам. «Взрыв через 3-2-1». Сильный взрыв тряхнул зону, дроиды падали один за другим. Мы использовали момент замешательства врага, чтобы продолжить путь. Нашей главной целью был реакторный отсек. Именно там мы могли нанести максимальный ущерб кораблю. Когда мы достигли цели, перед нами встала сложная задача. Охранявшие реактор дроиды оказались серьезным препятствием. Мы начали скоординированное нападение. Орел прикрывал нас из укрытия, призрак и гром вели огонь на подавление, а я и Спарк старались добраться до панели управления. Вражеские дроиды были хорошо организованы, и нам приходилось действовать максимально осторожно. Когда мы приблизились к панели управления, на нас обрушился шквал огня. Гром получил ранение в плечо, но продолжал сражаться. Мы были окружены, но сдаваться не входило в наши планы. «Держитесь, парни!» — крикнул я, стреляя в направлении врагов. Призрак и Орел, несмотря на усталость, продолжали стрелять, прикрывая нас. Спарк, используя свое мастерство, установил последний заряд. «Все готово, Кэп!» — прокричал он. «Взрываем и уходим!» — приказал я. Мы отступали под прикрытием взрывов, разрушая реакторный отсек. Вражеский корабль начал дрожать, системы выходили из строя одна за другой. Мы мчались по коридорам, избегая падающих обломков и патрулей дроидов. Каждый шаг мог стать последним, но мы не теряли надежды. Наконец, мы достигли точки эвакуации. «Здесь наш выход», — указал я на транспортный корабль. Мы забрались внутрь и активировали двигатели. Корабль оторвался от вражеского крейсера, оставляя его в огне и разрушении. Мы направились обратно на Венатор, чувствуя облегчение от успешно выполненной миссии. Когда мы вернулись на Венатор, нас встретил Вольф. Его лицо выражало удовлетворение. «Отличная работа, кинжалы», — сказал он. «Вы доказали, что можете справляться с разными сложными задачами. Теперь отдохните, но не забывайте, что впереди еще много операций». Мы кивнули, осознавая, что это не последняя миссия. Впереди нас ждали новые испытания, потери, а может и приобретения. Глава 10. Следующие 3 месяца прошли в нескончаемом круговороте операций, задач и тренировок. Наш отряд «Кинжалы» зарекомендовал себя как один из самых эффективных и надежных подразделений. Мы выполняли миссию за миссией, ни разу не допустив серьезных потерь. Благодаря этому нас стали называть «везучие кинжалы». Одна из наших первых операций после диверсии на вражеском крейсере была на Джианазисе. Планета была известна своими фабриками по производству дроидов, и наша задача заключалась в том, чтобы уничтожить одну из ключевых производственных линий. Наша команда проникла на планету под прикрытием ночи. Мы передвигались через скалистые пустыни, избегая патрулей и скрываясь в тени огромных каменных образований. Добравшись до завода, мы обнаружили, что охрана здесь была гораздо более серьезной, чем мы ожидали. Тесные коридоры завода были переполнены боевыми дроидами. Мы действовали быстро и решительно, продвигаясь вглубь объекта. Грому пришлось занять позицию на верхнем уровне, чтобы обеспечить прикрытие, пока Спарк и Призрак устанавливали заряды. Орел, как всегда, обеспечивал точные выстрелы, убирая самых опасных врагов. Несмотря на высокий риск, мы сумели установить все заряды и отступить. Когда взрывы прогремели, вся фабрика рухнула. Мы успели выбраться из завода и скрыться в пустыне. Ранение, полученное Громом в этой миссии, оказалось серьезным, но не смертельным. Орел и Призрак смогли вытащить его, несмотря на шквал огня. Вернувшись на наш базовый корабль, мы получили заслуженные похвалы за успешное выполнение задания. Грому была оказана медицинская помощь, и после кратковременного лечения он вернулся в строй. Эта операция показала всем нам, насколько важно работать слаженно и доверять друг другу. Несмотря на раны, мы снова доказали свою эффективность. Наши задачи не ограничивались лишь разрушением объектов. На одной из миссий мы были направлены на Кашиик, чтобы помочь местным силам Вуки в борьбе с вторгшимися дроидами. Наша роль состояла в организации обороны деревни и координации атаки на командный центр врага. Кашиик оказался совершенно другой планетой. Густые леса и высокие деревья создавали совершенно иной ландшафт. Нам пришлось адаптироваться к новым условиям. Вуки оказались превосходными союзниками, их знания местности и тактика борьбы в лесу были бесценны. Вместе с ними мы организовали несколько засад и атаковали вражеские патрули, постепенно приближаясь к командному центру дроидов. В один из таких рейдов Гром получил очередное ранение. На этот раз его левая рука была сильно повреждена. Мы были вынуждены временно оставить его в укрытии под защитой Вуки. Спарк и Орел обеспечили его безопасность, пока Призрак и я продолжали наступление. В конечном итоге, мы сумели уничтожить командный центр врага и вернуть контроль над областью местным силам. Грома доставили на медицинский корабль, где ему оказали всю необходимую помощь. Вуки были благодарны за нашу помощь, и эта операция укрепила нашу репутацию как надежного и профессионального подразделения. Несмотря на успешные миссии, не все шло гладко. Мы столкнулись с множеством трудностей и опасностей. На одной из миссий на Мустафаре мы едва не потеряли Спарка. Наша задача заключалась в проникновении в вражеский лабораторный комплекс и сборе данных о новых типах дроидов. Лаборатория была глубоко под землей, окружена лавой и огненными реками. Путь к цели был смертельно опасен. Мы пробирались через лабиринт коридоров, избегая ловушек и патрулей. В одном из узких проходов, Спарк, пытаясь взломать систему безопасности, был захвачен иранским дроидом-охранником. Только благодаря быстрому вмешательству Орла и его точному выстрелу, мы сумели освободить Спарка и продолжить миссию. Собранные данные оказались крайне важными для нашей разведки, и мы смогли успешно вернуться на корабль. Несмотря на все опасности, наша команда продолжала демонстрировать удивительную стойкость и профессионализм. Мы становились все сплоченнее и эффективнее. Наши успехи не остались незамеченными. Командование высоко оценило наши заслуги и решимость. В конце концов, нам было присвоено официальное название «Везучие кинжалы». Это название стало символом нашей удачи и умения выходить из самых безнадежных ситуаций. Последней миссией перед коротким отдыхом стала операция на Арта-Плутонии. Эта ледяная планета оказалась настоящим испытанием для нашей команды. Мы были направлены туда для уничтожения вражеской базы, скрытой глубоко в горах. Температура была настолько низкой, что оборудование постоянно выходило из строя, а боевые условия были крайне тяжелыми. Наш путь к базе проходил через ледяные пещеры и крутые горные склоны. Мы столкнулись с многочисленными патрулями и установками дроидов, которые охраняли базу. Гром, несмотря на все свои раны, продолжал сражаться бок о бок с нами. Спарк, используя свои технические навыки, сумел взломать несколько систем безопасности и обезвредить множество ловушек. Добравшись до базы, мы устроили диверсию, уничтожив ключевые системы энергоснабжения и вызвав цепную реакцию, которая разрушила всю базу. Наше отступление было непростым, но мы сумели выбраться из пылающих развалин и вернуться на наш корабль. 3 месяца непрерывных операций научили нас многому. Мы стали настоящей командой, способной справляться с любыми трудностями. Каждый из нас знал свою роль и мог полагаться на товарищей. Мы стали ближе, и это позволило нам выходить победителями из самых опасных ситуаций. Наши миссии часто сопровождались тяжелыми боями и опасностями, но мы всегда возвращались живыми. Это принесло нам уважение и признание среди других подразделений. Стало известно далеко за пределами нашей базы, что наш отряд стал символом надежности и профессионализма. Но после насыщенных 3 месяцев операций, мы наконец получили небольшой отдых. Нам было приказано вернуться на Камино, где мы могли наблюдать за тренировками кадетов и немного расслабиться. Возвращение на Камино было встречено с облегчением. Мы были рады снова увидеть знакомые залы и лаборатории, где когда-то сами проходили обучение. Наблюдать за тренировками новых кадетов было странным, словно смотреть на себя в прошлом. Проходя мимо тренировочных залов, мы увидели группу молодых клонов, исполнявших свои первые боевые упражнения. Они двигались неуверенно, совершая ошибки, но было видно, что у них есть потенциал. «Смотри, призрак», — сказал я, указывая на одного из кадетов. «Тебе не напоминает себя в первые дни?» Призрак усмехнулся. «Напоминает. Хотя я, конечно, был лучше». Мы подошли ближе к кадетам, и один из них, заметив нас, остановился и вытянулся по стойке смирно. «Командир, это честь для нас видеть вас здесь», — сказал он с явным волнением. «Расслабься, кадет», — сказал я. «Мы здесь, чтобы помочь вам. Какие у вас сложности?» «Сэр, мы пытаемся освоить тактику окружения врага, но постоянно ошибаемся в координации», — признался кадет. Я кивнул и начал объяснять основные принципы, которые мы использовали в своих операциях. Призрак и Спарк присоединились к разговору, делясь своим опытом. Кадеты слушали нас с большим вниманием, задавали вопросы и старались понять все до мельчайших деталей. Позже к нам подошел Камень, наш старый инструктор. Он приветствовал нас с теплотой и гордостью. «Смотрю, вы вернулись и сразу взялись за дело», — сказал он, улыбаясь. «Как прошло последнее задание?» «Не без трудностей, Камень», — ответил я. «Но мы справились. Это видно. Весь Камина говорит о ваших подвигах. Ваша репутация растет». Мы коротко рассказали ему о наших последних операциях, упомянув и о ранении Грома, и о сложностях, с которыми мы столкнулись. «Я всегда знал, что вы справитесь», — сказал Камень. «Вы заслужили отдых. Но, как всегда, отдых на Камина — это тоже работа. Не забывайте об этом». Проходя по коридорам, мы встречали других клонов, с которыми делились опытом и советами. Каждый из нас нашел способ быть полезным. Призрак помогал с тактикой, Спарк – с техникой, Орел – с точностью стрельбы, Огром – с физической подготовкой. В один из вечеров, когда мы собрались в столовой, чтобы поужинать, к нам подошел один из новобранцев. «Командир, можно задать вопрос?» – спросил он, несколько стесняясь. «Конечно, кадет, спрашивай. Как вы справляетесь с давлением и стрессом во время боя?» Я задумался на мгновение. «Это приходит с опытом. Главное, доверять своей команде и помнить, что ты не один. Мы все здесь, чтобы поддерживать друг друга. Без этого нам не выжить», — Гром добавил. «И не забывай тренироваться. Физическая подготовка помогает справляться со стрессом. Чем лучше ты подготовлен, тем увереннее будешь чувствовать себя в бою». Кадет кивнул, явно обдумывая наши слова. Мы продолжили ужин, обсуждая предстоящие тренировки и делясь историями из своих миссий. Атмосфера была расслабленной, но каждый из нас понимал, что это лишь временное затишье перед следующей бурей. Через несколько дней нашего пребывания на Камина, когда мы как раз наблюдали за очередной тренировкой кадетов, на коммуникаторе раздался сигнал. Это был командир Вольф. Его голос звучал серьезно и напряженно. 59 и краткое. «Тебе и твою отряду необходимо немедленно вернуться на Корусант. Срочная ситуация, ваш отряд также нужен. Весь 104 и краткое батальон уже в пути». «Понял, командир», — ответил я. «Мы немедленно выдвигаемся». Мы быстро собрались, попрощались с Камнем и кадетами и направились к шаттлу. Дорога на Корусант была короткой, но напряженной. Мы все понимали, что впереди нас ждет что-то серьезное, ведь Легион вновь уходит в бой. Глава 11. У меня было плохое предчувствие. Как только мы прибыли в штаб-квартиру на Корусанте, нас тут же вызвали на срочный брифинг с командиром Вольфом. Я чувствовал напряжение в воздухе, каждый шаг давался с трудом. Комната для брифингов была заполнена голограммами и картами. Вольф стоял у центрального стола, его лицо выражало серьезность и беспокойство. 59 и краткое, у нас есть серьезная проблема», — начал он. «Нам стало известно, что группа важных пленных находится на планете Траск. Сепаратисты удерживают их в сильно укрепленной базе. Ваша задача – проникнуть на территорию, освободить пленников и эвакуировать их. Мы полагаемся на вашу команду». Я кивнул, стараясь скрыть свою тревогу. Мы вылетели на Траск через несколько часов. Шаттл летел через пространство, заполняемое звездами и темнотой, но даже космос казался мрачным в тот день, когда мы подлетели к планете. Нас внезапно атаковали. «Приготовиться к аварийной посадке», — крикнул пилот, и все завертелось. Нас сбили. Шаттл потерял управление и врезался в джунгли Траска. Мы выползли из горящих обломков, проверяя друг друга на наличие ранений. «Все целы?» — спросил я, оглядывая своих братьев. «Целы», — ответил Гром, хотя на его лице была кровь. Мы начали свой путь к базе врага, прячась в густых зарослях и избегая патрулей. Пару раз нам пришлось останавливаться, чтобы дать пройти группам дроидов, которые обыскивали местность. Один из таких моментов чуть не закончился катастрофой. Один из дроидов заметил наш след, но призрак вовремя выстрелил и уничтожил его. Когда мы наконец достигли базы, началась настоящая битва. Мы прорывались сквозь ряды дроидов, но удача постепенно покидала нас. Во время штурма призрак получил тяжелое ранение. Его плечо было пробито лазером, и он едва держался на ногах. «Призрак, держись!» — крикнул я, стреляя в дроидов, которые нас окружали. Спарк попытался установить взрывное устройство на одном из главных входов, но не рассчитал время. Взрыв был слишком мощным, сработала тревога, и враги сразу поняли наше местоположение. Гром, который прикрывал нас, пал под перекрестным огнем. Его тело рухнуло на землю, и я почувствовал, как внутри все оборвалось. «Нет!» — крикнул Орел, но у нас не было времени на горевание. Враги наступали, и мы были вынуждены отступить. В ходе отступления мы поняли, что враги обнаружили укрытие, где сидел Орел. Мы услышали по связи, как Орел, оставшийся позади, чтобы прикрыть нас, пал под огнем. «Орел!» — крикнул я, но в ответ услышал только тишину. Мы продолжали отступать, надеясь найти безопасное место для эвакуации, но это оказалось невозможным. Враг пустил в ход танк, и наше следующее укрытие взлетело на воздух. Призрак был тяжело ранен, его тело было покрыто кровью, но он все еще держался. «Спарк, наш технарь, не выжил после взрыва. Призрак, держись, я тебя вытащу», — сказал я, хотя сам был ранен. Сжав зубы от боли, я дотащил призрака до места эвакуации. Но когда мы прибыли, оказалось, что это была ловушка. Сепаратисты специально выманили нас, чтобы уничтожить. Мы оказались в окружении, но в последний момент подоспела поддержка. Вольф вместе с небольшой группой клонов прорвался к нам. «Быстрее, сюда!» — крикнул он, помогая мне затащить призрака на борт спасательного корабля. Когда двери захлопнулись и корабль начал подниматься, я обернулся, чтобы взглянуть на поле битвы. Мои братья, мои товарищи, все погибли. Остались только я и призрак. «Это была ловушка, командир», — сказал я, опуская голову. Вольф положил руку мне на плечо. «Ты сделал все, что мог, 59 и краткое. Но сепаратисты знали, что вы придете. Они хотели вас уничтожить. Я не знал, что сказать. Боль утраты была невыносима. Внутри все кричало от гнева и бессилия. Но я знал, что мы должны продолжать бороться, ради памяти тех, кто пал». Когда мы вернулись на базу, призрака сразу отправили в медотсек. Я сидел рядом с его койкой, держа его руку, пока медики занимались его ранами. «Ты вытащил меня, брат», — прошептал призрак, его голос был слабым. «Спасибо, мы вытащили друг друга», — ответил я. «Мы всегда будем поддерживать друг друга, как мы друг другу и обещали». Командир Вольф пришел позже, его лицо выражало смесь облегчения и печали. «Вы оба настоящие герои», — сказал он. «Ваша миссия была невозможной, но вы сделали все, что могли. Мы отомстим за наших павших братьев». Я кивнул, но внутри все еще бурлили эмоции. Это была жестокая реальность войны. Мы потеряли слишком много, но не могли остановиться. Наша борьба продолжалась, и мы должны были быть сильными ради тех, кто пал. Но я отомщу им. Я найду того, кто это организовал, и уничтожу его. Интерлюдия, командир Вольф. Командир Вольф стоял в командной комнате на борту Венатора, смотря на голограмму генерала Плокуна. Комната была заполнена холодным светом, и на стенах отражались мерцающие синие оттенки. «Генерал, я хотел обсудить с вами одну важную проблему», — начал Вольф. Его голос был тверд, но тревожный. Плокун склонил голову в знак внимания. «Слушаю вас, командир. Это касается 59-го», — продолжил Вольф. «После последней миссии, где его отряд был практически полностью уничтожен, он в очень плохом эмоциональном состоянии. Он потерял всех своих братьев, кроме призрака, который сейчас в медотсеке. 59 и краткое страдает от сильного эмоционального стресса, и я не уверен, что он готов вернуться в бой». Пло Кун посмотрел на Вольфа, его глаза, скрытые под маской, излучали понимание. «Война тяжела для всех нас, командир», — сказал Пло Кун мягко. «Особенно для клонов, которые теряют своих братьев на поле боя. Что вы предлагаете?» Вольф вздохнул, обдумывая свои слова. «Я думаю, что ему нужно время, чтобы оправиться. Возможно, лучшее решение – отправить его временно на Камина, чтобы он мог помочь в обучении новых кадетов. Это даст ему возможность восстановиться эмоционально и найти новый смысл в своей службе». Пло Кун кивнул, соглашаясь с предложением Вольфа. «Это звучит разумно, командир. Важно, чтобы наши солдаты были не только физически, но и эмоционально готовы к бою. Отправьте его на Камина, пусть он найдет там временное убежище и возможность помочь другим». Вольф почувствовал облегчение, получив одобрение генерала. «Спасибо, генерал. Я немедленно отправлю приказ». Пло Кун посмотрел на Вольфа, его голос был проникновен. «Мы не можем позволить себе терять таких солдат, как 59 и краткое. Он должен понять, что его служба все еще важна, даже если он не на передовой. Надеюсь, что время на Камина поможет ему восстановиться». Вольф кивнул, понимая всю важность сказанного. «Я сделаю все возможное, чтобы он знал, что его ценят и нуждаются в нем», — пообещал Вольф. С этим разговором, завершенным на позитивной ноте, Вольф направился к своим обязанностям, зная, что принял правильное решение. Он понимал, что война требует не только физической, но и эмоциональной силы, и что каждый солдат имеет право на поддержку и понимание в трудные моменты. Глава 12. Вольф вошел в комнату, где я находился уже несколько часов, уставившись в голографический дисплей с отчетами и сводками. Корусант был огромным, гудящим ульем, в котором не было места для тишины и покоя. Я провел здесь несколько дней после той миссии, которая закончилась катастрофой, и каждый новый день казался мне пыткой. Вольф подошел ближе и остановился, пристально смотря на меня. В его глазах читалась смесь сожаления и твердой решимости, которая заставила меня насторожиться. Он был одним из тех командиров, что редко позволяли себе показывать эмоции, но я знал его достаточно хорошо, чтобы заметить, что что-то было не так. 59-й, начал он, его голос прозвучал ровно, но в нем была какая-то тяжесть. «Нам нужно поговорить». Я выпрямился, стараясь подавить усталость, которая накатывала на меня каждый раз, когда я думал о случившемся на Траске. Я знал, что ему нужно сказать, и готовился услышать приказ, который вернет меня обратно в строй. «Тебе предстоит новое задание», — продолжил Вольф, усаживаясь напротив меня за стол. «Но это не то, что ты ожидал». Мое сердце замерло, и я с трудом подавил раздражение. Я не мог больше оставаться в стороне, зная, что где-то там продолжается война, и что мои братья гибнут, пока я сижу в этих стенах. «Твое новое назначение, Камина», — сказал Вольф, наблюдая за моей реакцией. «Там ты будешь служить инструктором, временным, пока призрак не восстановится». «Инструктором?» Я едва сдержал гнев в своем голосе. «Командир, с таким же успехом вы можете отправить меня обратно на учебку. Я должен быть в бою, а не здесь, за столом». Вольф спокойно смотрел на меня, давая мне время осознать его слова. «Я понимаю, что тебе не нравится это задание», — сказал он, — «но это необходимо. Ты только что потерял своих братьев, твоя душа и разум должны восстановиться. Если мы сейчас отправим тебя в бой, ты рискуешь не только собой, но и другими. Я знаю, что тебе нужно время». Я хотел возразить, но понял, что у меня нет слов. В глубине души я знал, что он прав. Я не был готов. Внутри меня была пустота, которая не позволяла мне сосредоточиться, и в бою это могло стоить жизни. «Камина, это временная мера», — продолжал Вольф. «Тебе нужно снова найти себя, восстановить силы. Ты не единственный, кого я отправляю туда. Камень тоже там. Он пережил свои потери, но смог преодолеть их, помогая другим». Я кивнул, понимая, что у меня нет выбора. Это был приказ, и я должен был его исполнить. Вольф не стал бы тратить время на объяснения, если бы не считал это важным. «Кроме того», — добавил Вольф, — в его голосе появились нотки тепла, которых я раньше никогда не замечал. «Тебе нужно имя. Ты больше не просто солдат с номером. Если ты будешь инструктором, тебе нужно имя, которое будет отражать твою суть. И я думаю, что Сумрак подойдет тебе лучше всего». «Сумрак», — повторил я, осознавая, что это имя станет моим новым обличием, новой ролью, которую я должен принять. Вольф кивнул, удовлетворенно заметив, как я принял его слова. «Ты отправляешься на Камина завтра», — сказал он, поднимаясь. «Собери свои вещи. Тебе понадобится все твое терпение и силы, чтобы справиться с этим заданием. Ты сможешь. Мы все верим в тебя». Я не ответил. Слова Вольфа эхом отозвались в моей голове, и я осознал, что он прав. Возможно, этот временный перерыв поможет мне справиться с тем, что внутри меня. А когда придет время, я вернусь в бой, готовый к новым испытаниям. Камина встретила меня прохладным дождем и холодными, бесконечно серыми просторами. Этот мир всегда казался мне каким-то нереальным, словно он существовал на грани между реальностью и сном. Здесь не было солнца, не было тепла, только вечный дождь и вода, омывающая металлические поверхности. Мои шаги эхом раздавались по коридорам, когда я шел в направлении тренировочных залов. Я не знал, что именно ожидать, но знал, что это место всегда отличалось особой атмосферой, строгой, почти бездушной, как и само существование клона. Кадеты, которых мне предстояло тренировать, были молоды и полны надежд. Они смотрели на меня с ожиданием и страхом, словно я был кем-то важным, кем-то, кто должен был показать им путь в этот жестокий мир. Я видел в их глазах отражение того, кем я был когда-то, жаждущим доказать свою ценность, готовым на все ради победы. Первые несколько дней были сложными. Я все еще боролся с собственными демонами, пытаясь не дать прошлому затуманить мой разум. Но кадеты требовали внимания, и я нашел утешение в том, что смог полностью погрузиться в их обучение. Я учил их тому, что сам усвоил за годы боев. Каждое движение, каждая тактика, каждый урок был пропитан опытом, который я накопил в битвах. Я не щадил их, заставлял выкладываться на полную, потому что знал, что на поле боя не будет места слабости. Они должны были быть сильными, решительными, готовыми к любым испытаниям. Со временем я начал видеть прогресс. Кадеты становились более дисциплинированными, более уверенными в своих силах. Они перенимали мои навыки, и в их глазах появлялась решимость, которой я когда-то гордился. После одной из интенсивных тренировок, когда солнце камина уже опустилось за горизонт, ко мне подошел один из кадетов. Его дыхание было тяжелым, а броня покрыта потом. «Сэр», — начал он, остановившись передо мной. Его голос слегка дрожал, как будто он собирался сказать что-то важное. Я посмотрел на его номер на броне, CT-1123. На вид ему было не больше 16 стандартных лет, но взгляд, несмотря на юность, был серьезным и сосредоточенным. «Что случилось?» CT-1123, спросил я, вытирая пот с лица. Моя одежда тоже была влажной после долгих часов тренировок. Я хотел спросить вас. Он замолчал на мгновение, словно собираясь с мыслями. Вы всегда были таким, жестким. Вопрос прозвучал неожиданно, но я не удивился. Эти парни видели во мне не просто инструктора, а солдата, прошедшего через множество сражений. Я знал, что в их глазах я выгляжу как некая загадка, переживший ужасные потери, но все еще стоящий на ногах. «Нет», — ответил я спокойно, встречаясь с его взглядом. «Я не всегда был таким. Жесткость приходит со временем, с опытом». Он кивнул, хотя, казалось, что ожидал другого ответа. «Но как вы справляетесь с этим? С тем, что потеряли?» Его голос стал тише, как будто он боялся услышать ответ. Я на мгновение задумался, вспоминая всех тех, кого потерял на пути, всех тех, кто остался позади. «Я не уверен, что можно полностью справиться с этим», — сказал я честно. «Война меняет всех нас, и потери всегда оставляют след. Но важно помнить, ради чего мы сражаемся, ради тех, кто еще жив, и ради будущих поколений». Кадет смотрел на меня с уважением и, возможно, с некой долей страха. Я знал, что для него я был кем-то, к кому он хотел стремиться, но в этом была и опасность. Слишком часто такие стремления приводили к тому, что они забывали, что значит быть просто человеком, а не только солдатом. «Слушай», — продолжил я, видя, что он все еще не успокоился, — «быть солдатом — это не только о том, чтобы быть сильным и жестким. Это о том, чтобы понимать, ради чего ты это делаешь. Найди свою цель, и она поможет тебе справиться со всем, что ты встретишь на этом пути». Он кивнул, и в его взгляде мелькнуло что-то вроде понимания. Возможно, он еще не до конца осознал мои слова, но со временем они найдут отклик в его сердце. «Спасибо, сэр», — тихо сказал он, отдавая честь, прежде чем уйти обратно к своим товарищам. Я наблюдал за ним, пока он не исчез за углом, и снова почувствовал ту тяжесть, которая не покидала меня с момента той роковой миссии. Возможно, обучение этих кадетов было не просто заданием для меня, а способом восстановить что-то, что я потерял. Тренировки продолжались, и постепенно я начал осознавать, что эта работа действительно помогала мне. Кадеты напоминали мне о том, ради чего я сражался, о том, что я должен был передать им свой опыт, чтобы они могли выжить в этом жестоком мире. Но, несмотря на все это, прошлое продолжало преследовать меня. Ночами я не мог спать, видя в снах лица своих погибших братьев, слыша их крики. Я знал, что мне нужно время, чтобы справиться с этим, но также понимал, что это время не будет вечным. Я должен был найти способ вернуться к себе, к тому, кем я был, и этот процесс был мучительно медленным. В один из таких дней, когда я как раз заканчивал очередное занятие с кадетами, ко мне подошел один из офицеров базы. «Сумрак», — сказал он, отдавая честь. «Командир Вольф и генерал Плокун хотят вас видеть. Срочно!» Я кивнул, давая понять, что понял его. Внутри меня вспыхнуло чувство тревоги. Встреча с джедаем никогда не была обычным делом, особенно если она происходила после такого тяжелого периода в моей жизни. Я чувствовал, что что-то важное должно было произойти. Когда я шел по длинным коридорам базы, дождь за окном казался еще более непрерывным, словно само небо плакало. Я остановился перед дверью, за которой меня ждали, и глубоко вздохнул. Мое сердце забилось быстрее, как перед очередной битвой. Глава 13. Войдя в комнату, я заметил Вольфа и Плокуна, обсуждавших что-то между собой. Оба остановились и посмотрели на меня. «Командир, генерал, я отдал честь». «Сумрак», — начал Плокун, его голос был тихим, но властным. «Мы рады, что ты пришел. У нас есть важное предложение для тебя». «О каком предложении идет речь?» — спросил я, не скрывая легкого волнения. Плокун обменялся взглядом с Вольфом, который кивнул ему, давая сигнал продолжать. «Мы хотим создать новый отряд», — сказал джедай. «Отряд, который будет выполнять самые сложные и опасные задачи. Они будут называться злые». «Злые?» — переспросил я, не совсем понимая, к чему они клонят. «Это название выбрано не случайно», — ответил Вольф. «В этот отряд войдут солдаты, пережившие большие потери. Каждый из них потерял что-то важное, кого-то близкого, и каждый из них готов использовать эту боль, чтобы стать еще сильнее и эффективнее в бою». Плокун продолжил. «Мы хотим, чтобы ты стал лидером этого отряда. Твое умение справляться с трудностями, твоя способность сохранять хладнокровие в сложных ситуациях – это именно то, что нужно этим бойцам. Ты сможешь не только командовать ими, но и помочь им преодолеть свои страхи и обрести новую цель». Внутри меня все сжалось. Воспоминания о погибших товарищах снова всплыли в памяти, вызывая болезненные ощущения. Но одновременно с этим я почувствовал некую странную решимость. Я знал, что у меня есть силы справиться с этим, но был ли я готов взять на себя такую ответственность? «Это нелегкое решение», — сказал я, стараясь сохранить спокойствие в голосе. «Вы предлагаете мне стать командиром отряда, состоящего из бойцов, которые пережили подобные потери. Но как я могу быть уверен, что справлюсь?» «Мы уверены, что ты справишься», — Вольф взглянул на меня с твердостью в глазах. «Мы видели, как ты ведешь себя в бою, как ты выходишь из самых сложных ситуаций. Ты — боец, который никогда не сдается. И это именно то, что нужно этим парням». Плокун тихо добавил. «Мы знаем, что сейчас ты не можешь дать окончательный ответ. Тебе нужно время, чтобы все обдумать. Мы не торопим тебя. Но помни, что это не только вопрос командования, это вопрос помощи тем, кто нуждается в поддержке. Тебе придется стать для них примером, показать, что даже в самые темные времена есть путь вперед». Я кивнул, ощущая тяжесть этих слов. «Мне нужно подумать», — сказал я. «Это серьезное решение, и я не могу принять его сразу». «Конечно», — Плокун улыбнулся мягкой, успокаивающей улыбкой. «Возьми столько времени, сколько нужно». Я поклонился и вышел из комнаты, чувствуя, как внутри меня бушует шторм из мыслей и эмоций. Оставшись один, я медленно шел по коридору, обдумывая услышанное. Новая команда, новые солдаты и новая ответственность. Все это казалось огромной ношей, которую мне предстоит нести. Я остановился у окна, наблюдая за каплями дождя, стекающими по стеклу. В этих каплях было что-то успокаивающее, что-то, что помогало мне немного упорядочить мысли. В голове крутилось множество вопросов. Могу ли я взять на себя такую ответственность? Справлюсь ли я с тем, чтобы снова стать командиром, особенно после того, как потерял почти весь свой прежний отряд? Эти мысли крутились в голове, не давая покоя. Я знал, что мне нужно поговорить с кем-то, кто мог бы помочь разобраться в этой ситуации. Вспомнив, что недавно видел камня в столовой, я направился туда. Когда я вошел в столовую, камень сидел за столом в углу, задумчиво ковыряя свою еду. Я взял поднос с едой и подошел к нему. «Привет, камень», — сказал я, садясь напротив него. Он поднял голову и посмотрел на меня, явно удивленный моим появлением. «Сумрак», он кивнул, приветствуя меня. «Что-то случилось. Мне предложили стать командиром нового отряда», — начал я, опускаясь на стул. «Командир и генерал верят в меня, но я не знаю, справлюсь ли». Камень отложил свою ложку и посмотрел на меня с интересом. «Звучит как большая ответственность», — заметил он. «Ты уже решил, что будешь делать?» «Пока нет», — признался я. «Это все еще для меня в новинку. Я потерял столько товарищей, и мысль о том, чтобы снова брать на себя командование, вызывает у меня определенные сомнения. Но с другой стороны, я понимаю, что могу помочь другим бойцам, которые прошли через подобное. Но смогу ли я это сделать?» Камень кивнул, обдумывая мои слова. «Я знаю, что у тебя есть сила для этого», — сказал он. «Ты прошел через многое, но ты все еще стоишь на ногах. Это уже говорит о многом. Если ты решишься на это, я уверен, что ты справишься». Я вздохнул, чувствуя, как тяжесть на душе немного ослабла от его слов. «Спасибо, Камень», — сказал я. «Твои слова многое для меня значит». Камень положил руку мне на плечо, и я почувствовал его поддержку. «Мы все здесь, чтобы помогать друг другу, Сумрак», — сказал он. «И если ты решишься, знай, что я всегда буду рядом, если понадобится помощь». Мы продолжили обед в тишине, но это была не тяжелая тишина, а скорее спокойствие, необходимое для того, чтобы собраться с мыслями. Когда я вернулся в свою комнату, все еще обдумывая слова Плокуна и Камня, ко мне пришло осознание. Я понимал, что выбор уже сделан, и что я должен принять эту новую роль. Через несколько дней я снова оказался перед дверью кабинета Плокуна и Вольфа. На этот раз я чувствовал себя спокойнее, словно внутри меня все встало на свои места. Я постучал и вошел внутрь. «Генерал, командир», — начал я, отдавая честь. «Я принял решение». Плокун кивнул, его лицо озарилось легкой улыбкой. «Мы рады, что ты пришел, Сумрак. Каково твое решение?» «Я готов принять ваше предложение», — сказал я, стараясь говорить уверенно. «Я хочу стать частью злых и сделать все возможное, чтобы оправдать доверие, которое вы мне оказали». Вольф посмотрел на меня, его лицо было серьезным, но с оттенком одобрения. «Мы знали, что ты сделаешь правильный выбор», — сказал он. «Добро пожаловать в злые, капитан Сумрак». Плокун тоже кивнул, его глаза выражали уважение. «Твое решение, Сумрак, не только показывает силу твоего характера, но и подтверждает нашу веру в тебя», — сказал он. «Злые будут не просто боевым подразделением, они станут символом стойкости и непоколебимости. Ты и твои бойцы должны показать, что даже после самых тяжелых утрат можно продолжать бороться». Я почувствовал, как слова Плокуна отдаются эхом в моем сознании. Это был момент, когда все мое прошлое сошлось в одной точке, и я понял, что впереди меня ждет нечто совершенно новое. Однако это не пугало меня, наоборот, внутри родилось новое чувство, предвкушение. Я уже не просто переживал боль, я ее перерабатывал, превращая в силу. «С этого момента ты начнешь собирать новый отряд», — продолжил Вольф, открывая голопланшет с данными. «Мы уже подобрали несколько кандидатов, которые, по нашему мнению, соответствуют необходимым критериям. Они, как и ты, прошли через утраты и готовы использовать свой опыт для выполнения самых сложных задач». Он передал мне планшет, на экране которого высветились личные дела кандидатов. Я бегло пробежал глазами по именам и лицам. Кто-то из них был мне знаком, кто-то совсем нет. Но одно было ясно сразу. Все они были бойцами, которые видели немало и готовы были идти до конца. «Тебе нужно будет оценить их боевые навыки и подготовить к первым заданиям», — продолжил Вольф. «Не забывай, что на твои плечи ложится не только командование, но и их дальнейшее обучение. Ты станешь для них примером». «Я понимаю», — ответил я, возвращая планшет командиру. «Сколько у меня времени на подготовку?» «Недолго», — ответил Плокун, его лицо стало серьезным. «Ситуация на фронте усложняется с каждым днем, и твои навыки и опыт нам будут нужны как можно скорее. Мы рассчитываем, что в течение недели ты соберешь отряд и проведешь их через первые тренировочные миссии», — добавил Вольф. «Затем последует боевое крещение. Мы верим, что ты сможешь подготовить их к этому». Я кивнул, понимая всю важность задачи. Внутри меня бушевали чувства, но я знал, что должен сосредоточиться на предстоящей работе. «Есть ли еще что-то, что я должен знать?» — спросил я. Плокун и Вольф обменялись коротким взглядом, прежде чем генерал ответил. «Твоя миссия будет не только в том, чтобы побеждать в боях, Сумрак, ты также должен будешь помогать этим людям найти новый смысл жизни, новый путь. Это будет нелегко, но я уверен, что ты справишься. Я снова кивнул, понимая, что впереди меня ждет нечто большее, чем просто боевые задания. «Можешь идти», — сказал Вольф. «Мы свяжемся с тобой, когда будут готовы детали первых заданий». Я встал, отдал честь и направился к выходу. Ощущение важности того, что только что произошло, не покидало меня. Я понимал, что решение, которое я принял, изменит все, не только для меня, но и для тех, кто будет в моем отряде. Когда Сумрак вышел из комнаты, Вольф спросил Пло Куна: «Думаешь, он справится?» Пло Кун задумчиво посмотрел на закрывающуюся дверь и ответил: «Он уже принял это решение, хотя, возможно, еще сам до конца этого не осознал. Сумрак – сильный боец, и он найдет путь, даже если тот будет трудным. Я верю в него». После разговора с командиром и генералом, мне нужно было немного времени, чтобы обдумать все, что я услышал. Я направился в столовую, надеясь встретить там Камня и поговорить с ним. Этот разговор должен был помочь мне окончательно расставить все по местам. В столовой было шумно, кадеты и солдаты оживленно обсуждали свои дела. Но даже в этом шуме я сразу заметил Камня, который сидел в углу, один за столом. Я взял поднос с едой и подошел к нему. «Привет, Камень», — сказал я, садясь напротив него. Он поднял голову и кивнул мне, но в его глазах было видно, что он сразу заметил, что что-то не так. «Ты согласился на их предложение?» — спросил он, откладывая ложку. Я вздохнул, не зная, с чего начать. Но Камень ждал, и мне нужно было говорить. «Да», — сказал я, наконец. «Злые. Отряд, который будет состоять из бойцов, переживших потери. Пло Кун и Вольф хотят, чтобы я возглавил его». Камень внимательно слушал, не перебивая. Когда я закончил, он немного задумался, а затем произнес: «Это серьезное предложение. Они, должно быть, видят в тебе нечто большее, чем просто солдата». Я покачал головой. «Не знаю, Камень. С одной стороны, я понимаю, что могу помочь этим парням, как-то направить их. Но с другой, я потерял свой отряд, и мысль о том, чтобы снова брать на себя командование, пугает меня. А если я подведу их, если они снова погибнут под моим руководством?» Камень посмотрел на меня с серьезным выражением. «Я не могу сказать тебе, что делать», — сказал он. «Но я знаю одно. Ты не тот человек, который сдается. Ты прошел через многое и остался на ногах. Это говорит о твоей силе. Возможно, именно это сейчас нужно им». Его слова немного успокоили меня. Я понимал, что он прав, но от этого легче не становилось. «Иди туда, куда зовет твое сердце, Сумрак», — добавил он, посмотрев мне прямо в глаза. «Только ты сам знаешь, что правильно для тебя». Мы еще немного поговорили, но мои мысли уже были далеко. Когда я вернулся в свою комнату, я чувствовал себя немного легче. Разговор с Камнем помог мне разобраться в своих чувствах, и я понимал, что нужно сделать. На следующий день я вернулся к Пло Куну и Вольфу, чтобы дать свой ответ. «Я готов», — сказал я, войдя в их кабинет. «Я готов взять на себя командование отрядом «Злые». Пло Кун и Вольф обменялись взглядами, затем генерал произнес: «Мы знали, что ты примешь правильное решение, Сумрак. Теперь мы можем начать подготовку». Вольф посмотрел на меня и добавил: «У тебя есть поддержка, Сумрак. Если что-то будет нужно, не стесняйся обращаться к нам». Я кивнул, чувствуя, что сделал правильный выбор. Новый отряд, новые испытания, все это впереди, но я был уверен, что я наверняка готов к ним. Глава 14. Я собрался с мыслями и приступил к делу. Мой первый шаг – подбор бойцов для нового отряда. Это был нелегкий процесс, учитывая, что нужно было найти не просто опытных солдат, а тех, кто прошел через потери и смог устоять. Меня не оставляло ощущение, что я снова шагаю по краю пропасти, но на этот раз не один. Получив доступ к базе данных кандидатов, я начал анализировать личные дела, которые предоставил мне Вольф. В этих досье скрывались истории, написанные кровью и болью. Каждый из них пережил что-то ужасное, что сделало их такими, какие они есть. Первым, кто привлек мое внимание, был сержант Трейсер, опытный снайпер, потерявший весь свой взвод в бою на Крестовсисе. В его деле говорилось о холодной точности и немалых достижениях, но за этим скрывался сломленный человек, который потерял смысл жизни. Трейсер все еще продолжал сражаться, но это был человек, идущий на автопилоте, без особого желания жить. Следующим был техник по имени Брик. Он был не просто умелым инженером, но и тем, кто мог собрать что-то из ничего. Однако его прошлое было омрачено трагедией, потеря брата в одном из боев на Гиперионе, когда они вместе работали над обезвреживанием мины. Брик всегда был в тени своего брата, и после его смерти он замкнулся, отказался от повышения и остался на передовой, словно искал смерти. Еще одним интересным кандидатом был Демон. Этот солдат потерял всю свою команду на Филуции, в ходе одной из операций по уничтожению секретной базы сепаратистов. Он был единственным, кто выжил, когда взрыв разметал их команду на куски. Демон получил серьезные ожоги, и его лицо осталось изуродованным. Его глаза больше не выражали ничего, кроме холодной решимости. Медик по имени Граймс был еще одним кандидатом. Он был спасителем, кто видел, как умирают те, кого он пытался спасти. В его личном деле говорилось о многочисленных попытках реанимировать бойцов на поле боя, и все они заканчивались неудачей. Он был свидетелем того, как его пациенты умирали у него на руках, и каждый раз это забирало частичку его души. Граймс продолжал работать, но это была скорее работа по инерции. Я выдохнул, чувствуя, как тяжесть на груди становится все тяжелее. Это были не просто солдаты, это были люди, пережившие страшные моменты, и теперь мне предстояло объединить их в один отряд. Но прежде чем сделать это, я решил поговорить с Камнем. Он был одним из тех, кто помог мне в самые трудные моменты, и его мнение было для меня важно. Я знал, что он мог бы стать отличным дополнением к злым. В конце концов, кто лучше него мог бы понимать, что значит потерять своих братьев по оружию. Я нашел Камня в тренировочном зале. Он был погружен в тренировку с новым отрядом кадетов, его движения были точными и уверенными. Когда он заметил меня, он закончил упражнение и направился ко мне. «Привет, Сумрак», — сказал он, подходя. «Что-то случилось». Я выдохнул, понимая, что сейчас предстоит сложный разговор. «Есть разговор», — сказал я, жестом указывая ему на место для отдыха. Камень кивнул, и мы вместе направились туда. Когда мы сели, я взглянул ему в глаза и начал. Я собрался собрать новый отряд. Злые. Те, кто пережил потери, но готов продолжать сражаться. Пло Кун и Вольф уже дали добро, и я сейчас подбираю команду. Камень кивнул. Его взгляд стал серьезнее. Я знаю, что ты через многое прошел, Сумрак, сказал он. И это решение, оно нелегкое. Ты уверен, что готов к этому? Я не знаю, Камень. Честно ответил я, но я знаю одно, если я не попробую, я никогда не узнаю, был ли я готов. Я хотел бы, чтобы ты присоединился к нам. Он взглянул на меня с удивлением, но в его глазах читалось и нечто другое, признание. Сумрак, я ценю твое предложение, сказал Камень, слегка улыбнувшись, но я должен отказаться. Почему? Спросил я, чувствуя, как во мне поднимается волна разочарования. «Потому что я нашел свой путь здесь, на Камина», — сказал он, его тон был твердым, но добрым. «Эти кадеты нуждаются во мне, и я понял, что моя миссия сейчас — подготовить новое поколение бойцов, которые будут защищать республику. Но я верю, что ты сможешь справиться с этим заданием. Ты нашел свою силу в потере, и теперь можешь передать ее другим». Я кивнул, понимая, что он прав. Это было его решение, и я должен был его уважать. «Я понимаю», — сказал я. «Спасибо за честность, Камень». Мы обменялись рукопожатием, и я почувствовал, как немного спокойствия возвращается ко мне. Камень был прав. Он нашел свой путь, и теперь моя очередь найти свой. После разговора с Камнем, я вернулся в свою комнату, чтобы обдумать, как приступить к следующему этапу. В голове крутились мысли, но одно было ясно — я должен собрать отряд. Эти люди, которых я выбрал, должны были стать новой силой. Сила, которая не сломается под давлением, а будет лишь крепче с каждым испытанием. На следующий день я начал связываться с выбранными кандидатами. Сначала я поговорил с Трейсером. Его голос по камлинку был спокойным, но я чувствовал, как за этим спокойствием скрывается что-то мрачное. «Трейсер, это Сумрак», — начал я, когда он поднял трубку. «Знаю», — ответил он. «Чего хочешь? У меня есть предложение для тебя», — сказал я. «Я собираю новый отряд. Мы будем действовать независимо от основного командования, под прямым контролем генерала Пло Куна и командира Вольфа. Я хочу, чтобы ты присоединился к нам». В трубке повисла пауза. Я слышал, как он вздохнул. «Почему я?» — спросил он наконец. «Потому что ты один из немногих, «Кто знает, что такое потерять всех», — честно ответил я. «Ты сражался и выжил, и я уверен, что ты сможешь стать частью этого отряда. Ты сможешь использовать свой опыт и навыки, чтобы помочь другим, чтобы продолжить борьбу. Не уверен, что мне это нужно», — сказал он, его голос был слегка колеблющимся. «Но я подумаю. Я не прошу тебя решать прямо сейчас», — ответил я. «Просто подумай, мы все прошли через многое, и я не собираюсь навязывать тебе свое решение. Но если решишь присоединиться, знай, что ты будешь в безопасности среди своих». После разговора с Трейсером я связался с Бриком. Этот разговор оказался чуть сложнее. Брик был человеком, который не любил говорить о своих чувствах, и это делало его разговоры короткими и сухими. «Брик, это Сумрак», — сказал я, когда он поднял трубку. «Знаю, кто это», — коротко ответил он. «Что тебе нужно?» «Хочу, чтобы ты присоединился к моему отряду», — ответил я, сразу переходя к делу. «Мы будем действовать отдельно от основного командования, под прямым руководством Плокуна и Вольфа. Я уверен, что твои навыки и опыт будут незаменимы.